Уже были заморозки, когда Левитан вернулся в свой трехсветительский переулок с холстами, которые поразили друзей новизной и силой темперамента. Снова у Чеховых. Левитан всегда производил впечатление человека сдержанного, как бы застегнутого наглухо от посторонних взглядов. Иногда внешняя воспитанность, даже деликатность, казалась сухостью. Но Чехову он бы сказал все, выплеснул бы ту боль, какая накопилась за 3 года их разлуки. Никто не хотел сделать первый шаг. Нужен был толчок извне. Щепкин и Куперник давно собирались к Левитану посмотреть островенские этюды, которые писались в знакомом ей месте. Она застала художника за работой, с перепачканными руками. Гостью был рад, усадил на мягкий диван и начал горестно жаловаться на одиночество. Поэтесса ехала в Мелехово. Как всегда, при этом исполняла массу поручений, данных в шуточной форме. То взять 0,5 фунта прованского масла подешевле для гостей, то 2 фунта крахмалу самого лучшего для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам. Ожидая Куперника в Мелехово, Чехов шутливо предупреждал: «Я буду в восторге, если вы приедете ко мне, но боюсь, как бы не вывихнулись ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная. Тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце, так что я теперь уже не способен любить». Не убоявшись этих предупреждений, купив все, что было поручено, Куперник предвкушала, как она вновь очутится в семье Чеховых. Левитан грустно слушал ее рассказы, завидовал тому, что она скоро увидит его близких друзей, растревожил своей печалью и гостью. «Зачем же дело стало?» — сказала она весело. «Раз хочется, так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас». Неожиданность этого предложения ошеломила Левитана. «Как? Сейчас? Так вот и ехать? Так вот и ехать? А вдруг это будет не кстати? А вдруг он не поймет?» Но Куперник с решительностью начала собираться и торопила Левитана. Она уверяла его, что все кончится хорошо и не будет никаких осложнений. Под градом самых убедительных доводов художник согласился, отмыл руки, переоделся и, дико волнуясь, отправился в Мелехово. По дороге веселая спутница отвлекала Левитана своими живыми рассказами. Она сама была очень неспокойна и тревожилась за исход затеянного дела. Дорога от Лопасни оказалась нестерпимо трудной. Такие колдобины так трясло, что уж не до тревожных мыслей. Но когда сани остановились возле крыльца, оба, и поэтесса, и художник, замирали от страха. Щепкин и Куперник записал, как произошла знаменательная встреча. «И вот мы подъехали к дому. Залаяли собаки на колокольчик. Выбежала на крыльцо Мария Павловна. Вышел закутанный Антон Павлович. В сумерках вгляделся, кто со мной. Маленькая пауза. И оба кинулись друг к другу, так крепко схватили друг друга за руки и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах, о дороге, о погоде, о Москве, будто ничего не случилось. Но за ужином, когда я видела, как влажным блеском подергивались прекрасные глаза Левитана и как весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича, я была ужасно довольна сама собой. Наутро Антон Павлович спешил в Москву и не хотел будить Левитана. Художник оставил Чехову на своей визитной карточке такую записку: «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне? Я рад несказанно, что вновь здесь, у Чеховых, вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим. Жму дружески руку, твой Левитан». и Чехов всегда с любовью вспоминал о Левитане. Почти год назад в письме к Лике, который он приглашал в гости, Антон Павлович писал: «У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее».